Глава 25. Половина сентября пролетела как-то незаметно, хоть и в рутинных заботах, в основном по подготовке к поступлению в академию. Больше всего времени уходило на артиллерию и фортификацию. Не хотелось ударить в грязь лицом перед конкурентами. Помимо этого умудрился сдать экстерном экзамены в офицерской стрелковой школе. По совету всезнающего Келлера и принципу «запас карман не тянет». Когда принес рапорт генералу Филатову, он в ответ только поухмылялся в бороду и заявил, что после того, что я со своими архаровцами здесь напоказывал, экзамен будет, скорее всего, пустой формальностью. А заодно сообщил, что с неделю тому назад общался с генерал-майором Потаповым, до недавнего времени занимавшимся организацией и обучением Черногорской армии, а теперь являвшимся начальником эвакуационного отделения Главного управления Генштаба, и в разговоре упомянул, какие уникумы у него сейчас квартируют. Тот очень заинтересовался данным вопросом и попросил мои координаты. Так что в ближайшее время, оказывается, надо ожидать приглашения в гости, которое не замедлило в скорости последовать. Через неделю вечером, когда по недавно приобретенной привычке я собирался прогуляться по улицам, чтобы немного развеяться после штудирования учебников, в дверь деликатно постучали. За ней оказался незнакомый штабс-капитан, худощавый, подтянутый на груди Владимир номер 4 с мечами, а на погонах артиллерийские эмблемы, во взгляде еле заметное предвкушение интриги. «Здравствуйте, господин капитан, разрешите войти?» «Добрый вечер, с кем имею честь?» Пропускаю незваного гостя, на ходу решая, соответствует он пословице про некоего виртуального монгола-татарина или нет. Гость проходит в комнату и только там представляется, не дав мне, впрочем, сделать то же самое. «Штабс-капитан Киселев, господин капитан, я уполномочен передать вам вот это». В руке у него оказывается небольшой конверт, который он мне и вручает. «Вы уверены, капитан, что обратились по адресу, и послание предназначено именно мне?» «Пока последуем старой армейской традиции забывать про приставки перед званием». «Уверен, Денис Анатольевич, вы капитан Гуров Томский, командир 1-го отдельного Нарычанского батальона». «Мда, несколько нахально, конечно, обращаться к старшему по имени-отчеству без его на то разрешения. Оно сделано, видимо, с целью произвести впечатление. Достаю из конверта небольшой листок бумаги, на котором размашистым почерком написано: «Господин капитан, зная вашу занятость, убедительно прошу уделить мне толику вашего времени для личной беседы. Генерал-майор Потапов». Мда, кратко, вежливо и убедительно. Мог бы, наверное, организовать официальную бумагу с требованием явиться пред ясное очи, но решил не махать шашкой. Ну что ж, мы давно хотели с ним познакомиться, а тут такое совпадение. Где и когда назначена аудиенция? Авто ждет через 2 дома. Штабс до невозможности лаконичен. Типа прямо сейчас отвезут, а если будешь хорошо себя вести, то и привезут обратно. А если бы я был занят? Простите, не знаю вашего имени-отчества. Олег Евгеньевич, нам известно, что в это время вы обычно совершаете променад. Почему бы сегодня не соединить приятное с полезным? Да уж, судя по тому, как многозначительно прозвучало слово «нам», ребята пониженной самооценки не страдают. Рыцари, блин, плаща и кинжала. А если бы я вообще не захотел ехать? А можно немножко и дурака повалять, демонстративно достав люгер и проверяя наличие патронов в магазине. Вы же прекрасно понимаете, что от подобных предложений не принято отказываться. Посланец многозначительной усмешкой дает понять, что спектакль окончен и при необходимости может даже поаплодировать. Ну что ж, Олег Евгеньевич, я готов. Прошу, пропускаю вперед уверенно шагающего штабс-капитана. Если в Питере образца 90-х я еще как-то ориентировался, то сейчас это пустая трата времени. Понятно только то, что давно уже едем по Каменному острову имея в активе мерно тарахтящий Бенц с водилой-вольнопёром, молчащего штабс-капитана на соседнем сиденье и вопрос, зачем я все-таки понадобился этому генералу. Поделиться впечатлениями о том, как были живописны разные укромные уголки Барановичского уезда этим летом, или что-то еще? Бенчик наконец-то останавливается у скромного и неприметного особняка, наполовину скрытого старым заброшенным садом. Делаю несколько шагов по тропинке вслед за провожатым, поднимаюсь на крыльцо. Входная дверь противно скрипит. Наверное, специально не смазывают петли, чтобы работала сигнализацией. Небольшой темный коридор выводит в гостиную, где в неярком свете из-под абажура, сидя за столом, о чем-то негромко беседуют два человека, издали чем-то похожих друг на друга, только у одного бородка клинышком, а у второго аккуратные усы, щеточки и пенсне, и на плечах у обоих генеральские погоны. Штабс-капитан демонстративно кашляет, привлекая внимание. Кто именно приглашал в гости, неизвестно, поэтому абстрактно выдаю пространство. Ваше превосходительство, капитан Гуров, прибыл. Здравствуйте, господин капитан. Поскольку наша беседа имеет, я бы сказал, личный характер, давайте обойдемся без лишней официальности. Один из генералов, встав из-за стола и подойдя ближе, хочет осчастливить меня демократическим рукопожатием. Ну ладно, немного поиграем в ваши игры, а там будем посмотреть. Николай Михайлович, а это генерал-майор Батюшин. Николай Степанович, кстати, заочно мы с вами знакомы. Денис Анатольевич, подполковник Бойко рассказывал мне о ваших рейдах. Валерий Алексеевич мне о вас тоже говорил. Валерий Антонович. Батюшин сначала недоуменно поправляет меня, затем понимающе улыбается. Присаживайтесь, Денис Анатольевич, нам хотелось бы задать вам несколько вопросов. Потапов приглашающе протягивает руку к столу, на котором лежит кожаная папка и несколько карандашей. Ну да, было бы странно, если бы два генерала бросились угощать первого встречного чаем или поить коньяком. То, что они кадровые военные, видно сразу, выправка, манера держаться, неряженная, точно. Итак, ваши солдаты, насколько нам известно, сыграли достаточно важную роль в Барановичской операции. Не могли бы вы поподробнее рассказать об их действиях? Простите, ваше превосходительство, разрешите встречный вопрос. Почему это вдруг заинтересовало эвакуационный отдел Главного управления Генштаба, начальником которого, насколько мне известно, вы являетесь? Генерал на несколько секунд впадает в ступор от такой наглости, затем берет себя в руки и изображает на лице дежурную вежливую улыбку. Однако вы достаточно осведомлены. Хорошо, давайте на чистоту. Помимо эвакуационных вопросов, я имею касательство к организации разведки и контрразведки в Российской императорской армии. Поэтому нам и интересен опыт проведения последней операции. Каким образом ваши солдаты оказались в тылу у неприятеля? Отчасти случайно. Что-то не хочется мне слишком откровенничать с этими господами. Были пойманы два контрабандиста, которые показали тропинку через болото, считавшееся непроходимым. Отправил разведку, нашли бреши в германской обороне. Заблаговременно туда прошла одна из моих рот и батальон сибирских стрелков. В нужное время ударили с тыла, вывели из строя артиллерию, сорвали подвоз боеприпасов. А ваши дальнейшие действия? Батюшин отрывается от папки, в которой делал какие-то пометки. Я имею в виду сами Барановичи. Генерал-лейтенант Келлер поставил задачу уничтожить штаб генерала Войерша, чтобы дезорганизовать оборону германцев. Скрытно выдвинулись к городу, провели разведку, одновременно блокировали железнодорожную станцию и казармы, захватили штурмом штаб. А насколько я знаю, нечто подобное вы уже проделывали весной под Нарычью. Потапов снова перехватывает инициативу. Но тогда генерал Гутьер был пленен, а генерал Войерш и его подчиненные погибли. Обстоятельства в данном конкретном случае не позволяли возиться с пленными. и германские генералы и их подчиненные были при оружии, а сдача в плен не кричали, так что нарушений конвенции здесь я не усматриваю. Не кричали или не успели этого сделать? Батюшин улыбается, что-то снова чиркая в папочке. А Потапов, задав вопрос, пристально смотрит на меня. «Извините, ваше превосходительство, а это имеет какое-то значение?» Пытаюсь состроить недоумевающую физиономию. «Да, наверное, никакого. Для вас. Господин капитан, мне Николай Степанович сказал, что в своем батальоне вы солдат обучаете как-то по-другому, нежели в других частях. Я до недавнего времени занимался комплектацией и обучением Черногорской армии, и этот вопрос мне тоже интересен. А мне, в свою очередь, об этом поведал ваш бывший начальник. Я имею в виду подполковника Бойко». Продолжая портить бумагу карандашом, разъясняет Батюшин. «Ваше превосходительство, старинная пословица гласит, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В стрелковой школе сейчас находится моя штурмовая рота. Я думаю, вы сможете договориться с генерал-майором Филатовым относительно визита в Ораниенбаум. Там на месте и посмотрите, что умеют мои солдаты. И, надеюсь, лично их командир. Слухи об этом тоже ходят очень интригующие». Батюшин отрывается от своей папки и снова влезает в разговор. «Умения, в какой именно области вас интересуют, ваше превосходительство? Ну, например, способность уничтожить или обезвредить врага, не прибегая к оружию. Что вы скажете, если я тоже приеду навестить вас в Ораниенбауме и привезу с собой своего знакомого, сведущего в этом деле?» «На любителей бесплатного цирка они не похожи. Скорее, имеет место быть какая-то проверка, по итогам которой я, как какой-то библейский герой, буду взвешен, измерен и сочтен. То ли годным, то ли негодным для их превосходительств. Ню-ню, давайте поиграем. Хотя не факт, что таинственные сансеи не уложат меня на горизонталь. Минуток на цать. Я не против, но хочу сразу предупредить, что действия против вооруженного противника и банальный мордобой – несколько разные вещи. Именно это я и имел в виду, Денис Анатольевич. Николай Степанович, будьте так любезны. Поезжайте без меня, с начальником школы я договорюсь. Вашему мнению я всецело доверяю, а у меня, сами знаете, дело не в проворот». Потапов пытается уговорить и без того, судя по всему, согласного Батюшина, затем обращается ко мне. «А вам, господин капитан, я предлагаю поучаствовать в одном мероприятии, которое, думаю, поможет при поступлении. Нет-нет, помилуйте, никакой протекции. Начальник академии в преддверии вступительных экзаменов решил освежить знания в головах преподавательского состава и немного взбодрить их штабной игрой. Вот я и хочу предложить вам в ней поучаствовать и внести свои коррективы в слишком оторванные от реальности взгляды наших академиков. Генерал-майор Камнев сам в этом заинтересован. Он-то и просил меня расшевелить своих преподавателей из опасения увидеть картину времен последней турецкой кампании и сидения на шибке. Но у вас это получится не в пример лучше. Как, согласны?» Что-то одной точкой чувствую, обхаживают меня как несговорчивую невесту, не к добру, однако. И чего ему из-под меня надо? Ладно, все равно уже со всех фронтов к нам курсанты учиться едут. Никакой тайны нет, согласимся. Так точно, ваше превосходительство. Другого ответа, признаться, и не ожидал. Спасибо за приятную беседу, господин капитан. Если нет вопросов, штабс-капитан Киселев отвезет вас обратно. Всю дорогу обратно из головы не шла мысль, что произошедшее действительно было с Матринами. Знать бы еще, чего добиваются эти женишки.